Разумеется, первую статью не то главного, не то высшего закона Сергей придумал вовсе не из-за гипертрофированного стремления к власти или еще чего-нибудь подобного. Он просто выбрал из двух зол наименьшие, во всяком случае, именно таким оно ему казалось. Ведь что произошло в 21 веке, тезис о верховенстве закона привел к тому, что в них пытались регламентировать абсолютно все стороны жизни. Кажется, еще древние римляне сказали что-то вроде «пусть погибнет мир, но торжествует закон». Пророческие слова. Мир перед отбытием Сергея в прошлое так и валился хрен знает куда, причем с увеличивающейся скоростью, потому как внешних запросов, на которые необходимо реагировать власти, становится все больше и больше. Но стремление делать все по закону приводит к тому, что число их растет в арифметической прогрессии, а сложность и запутанность – в геометрической. В результате появилась прорва людей, которые только и занимаются толкованием всего этого нагромождения слов, причем, ясное дело, не бескорыстно, а надеясь что-то с этого поиметь. И, если судить по их уровню жизни, надежды эти вполне оправданы, а что-то исчисляется отнюдь не копейками. В Штатах серьезные люди давно предупреждали, что страну погубят адвокаты, потому как торжество закона все равно недостижимо, ибо постоянно возникает что-то новое, в старые постановления не укладывающиеся. Вот, значит, всякие юристы лезут из шкуры, натягивая сову на глобус. Так что лучше, произвол многомиллионной армии правоведов или все-таки одного человека, самодержавного императора, будь он хоть потомственным самодуром в нацать каком-то поколении, вряд ли он сможет наколбасить так уж много, да и содержание его обойдется куда дешевле. Ведь даже в Российской Федерации, как подозревал Новицкий, юристов уже больше, чем врачей и инженеров, вместе взятых. Если же считать не людей, а получаемые ими деньги, то к врачам с инженерами можно смело добавлять учителей, и все равно толкователи законов их легко переплюнут. Вообще-то молодой император пришел к такому решению не сразу, ведь как было бы хорошо засадить бригаду дармоедов за сочинение дикой прорвы необъятных по объему, противоречащих как друг другу, так и здравому смыслу законов, а самому тихо радоваться, глядя на их самоотверженный труд. И как только понадобится что-то сделать, ну типа посадить кого-нибудь или ввести какое-нибудь новое ограничение, по своему идиотизму превосходящее все предыдущие, вместе взятые, то нужно будет просто призвать предсветлые очи ту самую бригаду и повелеть: «А ну-ка, господа, быстренько и юридически безупречно обоснуйте мне то-то и то-то». И ведь как хорошо станет. В случае провала император тут ни при чем, все было проделано по закону. В случае же, когда решения будут приниматься самодержавно, и вся ответственность за их результаты ляжет на императора. Жалко, но без этого, похоже, не обойтись. Насчет второй статьи высшего закона у Сергея еще оставались сомнения, но исключительно формального характера. Ведь по сути она имеет приоритет над первой, и, значит, должна идти под номером один. Хотя, с другой стороны, это всего лишь ограничение, налагаемое на первую статью, и ни на что больше. Надо будет с Фридрихом посоветоваться, решил молодой царь. В конце концов, он изучал логику. Придумает что-нибудь внятное, хорошо. Нет, я же самодержавный монарх, и, значит, имею право нумеровать статьи так, как мне это кажется правильным. Новицкий взял ручку и потянулся к чернильнице. Разумеется, перо было стальным, а не гусиным, но все равно повышенным удобством пользования оно не отличалось. Пора, однако, изобретать авторучку. Хотя он же не мелкий клерк, а государственный деятель. Не такого, между прочим, малого масштаба, то есть мается с рукописными документами, сажая кляксы на чистую бумагу, ему просто неприлично. Лучше всего подошел бы компьютер с Word'ом, но его еще очень и очень долго не будет. Но это же не повод опускать руки. Ведь в старые времена вся бюрократия прекрасно обходилась пишущими машинками. Он, Петр II, самый главный над российскими бюрократами. Времена сейчас как раз старые, так что надо подумать, кто из подчиненных Нартова сможет, не затягивая дела на годы, изготовить пишущую машинку. Сначала лично императору, потом в его секретариат, а там, глядишь, и до простых министров очередь дойдет. Наверное, справится мастер-часовщик, коего в прошлом году прислал в Москву тверской купец Арефьев. Глава 19. Событие выходит на финишную прямую, пробормотал император, отрывая очередной листок висевшего на стене кабинета календаря. На оторванном значилось 31 января 1732 года, А на том, что теперь открылся, ясное дело, 1 февраля. Новицкий знал, что ровно через год король Август сильный почит, или почиет в бозе, в общем, помрет, и начнется возня вокруг освободившегося польского трона. В той истории, что была записана в планшете Сергея, события после этого начали развиваться следующим образом. Людовик XV, едва узнав о смерти Августа, сразу отправил в Польшу весьма немалую сумму. По одним сведениям, 1 000 000 ливров, а по другим, и вовсе 3. Предназначалось все это на подкуп благородных панов, и львиную долю должны были получить 2 потоцких. Первый, тот, который уже успел 3 раза выразить соболезнование молодой вдове князя Броницкого, причем последний раз, в горизонтальном положении. Новицкий считал, что ему это будет слишком жирно, пусть довольствуется тем, что до него снизошла такая несравненная женщина. Да у него и без тех ливров денег куры не клюют, настолько, что Анюта уже начала потихоньку узнавать, где ее новый галант хранит наиболее ценное, и нельзя ли он и оттуда как-нибудь умыкнуть. Вторым был дальний родственник первого, архиепископ Гнезненский Федор Потоцкий, которому тем более деньги от Людовика не могли принести ничего, кроме вреда, Сергей это знал точно. Да что тут сомневаться, достаточно взглянуть на физиономию. Ну чистый хомяк, мордой так поперек себя шире. К тому же его скоро наградят орденом Белого Орла. Повод для радости уже есть, а излишество в столь почтенном возрасте до добра не доводит. Когда понадобится, русский царь сам даст ему часть тех денег. Зачем? Но ведь вся биография данного государственного деятеля представляла собой сплошные скачки от русофобства к русофильству и обратно. И пусть очередная смена идеалов произойдет не абы когда, а в нужное время. В силу вышеизложенного младший Миних был озабочен розыском хорошей карты дорог, по которым можно попасть из Франции в Польшу. К сожалению, в планшете не нашлось упоминания, по какому именно тракту шел золотой обоз, однако Новицкий надеялся, что их не так много, а радиосвязь позволит вовремя выдвинуть засаду на нужный. Короче говоря, молодой император считал, что лично он найдет французским деньгам куда лучшие применения, нежели все потоцкие, вместе взятые. Поэтому на Тульском оружейном заводе уже приступили к изготовлению 30 стволов для нарезных казнозарядных штуцеров, из которых засаде предстояло с приличной дистанции перебить охрану золота. Правда, в Вене вообще считали, что польский трон должен занять какой-то португальский инфант Дон Эммануил, но выделили австрийцы на стимуляцию своих пожеланий всего 100 тысяч талеров. Эти должны без помех дойти до адресатов, потому как Новицкий не собирался связываться с такой мелочью, а никому неизвестный инфант никакой конкуренции Августу Третьему, наиболее выгодному для России, составить не сможет. Сам же Лещинский, по крайней мере в той истории, повел себя так, словно высшей целью всей операции было максимально облегчить работу российским спецслужбам. Правда, они тогда никак не воспользовались моментом, однако Новицкий не собирался повторять ошибок прошлого, которое уже совсем скоро наступит. Ведь тесть французского короля приедет в Варшаву инкогнито, и в пути жрать он будет в придорожных трактирах, а в столице поселится в простой гостинице. Да в таких условиях успеха добилась бы даже резидентура какой-нибудь Буркины Фасо. Новицкий понятия не имел, что это за страна и где она находится, однако не без оснований надеялся, что бабкина служба окажется уж всяко не хуже. В принципе, воевать с поляками Новицкому не больно-то и хотелось, но однозначного настроения не допустить грядущей войны у него не было. Он просто хотел, чтобы война, если уж без нее не получится обойтись, прошла не так, как все прошлые и будущие войны Российской империи. Случались и громкие победы, и серьезные поражения. Часто в результате боевых действий империя прирастала землями, несколько реже, получала политические выгоды. Но любая, даже самая мелкая войнушка всегда сопровождалась серьезными финансовыми убытками, которые потом далеко не всегда компенсировались доходами от вновь полученных земель. Вот именно это правило Сергей и собирался нарушить, мало ли что там получится в будущем, а сейчас-то зачем сразу впадать в растраты, тем более что в истории уже случались прецеденты обратного порядка. Правда, достоверные, только в той, что была записана в планшете, но молодой император считал, что этого достаточно. Самым хорошим примером была русско-японская война начала 20 века, ведь страна восходящего солнца закончила ее не только победно, но еще и с прибылью, И это при том, что никаких явных контрибуций ей никто не платил. В маячившем через год конфликте с Польшей контрибуциями тоже не пахло, так что царь начал подготовку к нему с вопроса, а где тут спрятаны возможности получения дохода? Пока таковых просматривалось две: перехватить внешние пожертвования и до нитки ограбить наиболее богатых магнатов. Однако не всех, иначе ранее разобщенное панство консолидируется и Россия получит совершенно ненужную ей длительную и тяжелую войну. Нет, облегчать имущественное положение следовало только тому, кто имеет немало врагов, кои будут искренне радоваться, глядя на разорение своего давнего недруга. Данная задача упрощалась тем, что в Польше начала XVIII века все так или иначе враждовали со всеми, и чуть ли не каждый пан считал себя пупом земли, а всех остальных, мешающими утверждению этого очевидного факта, злодеями. Впрочем, тем же самым задачей усложнялось, слишком много получалось группировок, интересы которых следовало учитывать. Будь их две или даже три, все получилось бы куда проще. Так вот, пока в качестве однозначных кандидатов на раскулачивание были утверждены потоцкие, следующими в очереди стояли черторыйские, но с ними все было не столь бесспорно. Да, их теперешний глава князь Казимир является сторонником Лещинского и станет яро поддерживать эту кандидатуру. Что интересно, в тесном сотрудничестве со своими исконными врагами, потоцкими. Но ведь он противник притеснения православных, да и вообще не замечен в особо выдающемся русофобстве. Может, его пока исключить из списков? Нет, после недолгих раздумий решил император, никакая дискриминация в этом вопросе недопустима. Черторыйские останутся в списках на избавление от лишних денег, но их очередь станет второй, а степень облегчения кошельков будет зависеть от того, какие выводы они сделают из того, что случится с потоцкими. А вообще, конечно, с Польшей надо было что-то делать. Никаких исторических перспектив у страны уже не было, и до ее первого раздела оставалось 40 лет. Причем все это время она только и делала, что создавала всевозможные неудобства всем своим соседям. Понятное дело, подобное их разозлило, и они разделали ее не сразу, а в три приема, наподобие хвоста собаки из анекдота. Да потом еще и переделили после наполеоновских войн. Не будучи особым доброжелателем Польши, русский император все же считал, что хвост лучше рубить одним махом. Границы после третьего раздела в общем-то устраивали Новицкого, главным образом тем, что Варшава оказывалась под Пруссией. А это все-таки столица, то есть поляки будут считать, что завоевали их именно немцы, а вовсе не русские. И бунтовать, естественно, тоже начнут против них. Кроме того, в таком варианте почти все польские евреи тоже не попадут в число российских подданных. И это правильно. Не придется вводить никаких черт оседлости. Первый шаг в этом направлении Сергей собирался сделать на днях, а именно, предложить Фридриху, как только скончается август, баллотироваться на пост польского короля. Разумеется, выборы он с треском проиграет, но все же за него хоть кто-то да проголосует, из-за чего потом в нужное время можно будет поднять вой о том, что избирательная кампания происходила с массовыми нарушениями, и предложить всем заинтересованным сторонам делегировать в Польшу своих представителей для расследования, и небольшие воинские контингенты для их охраны. Однако все эти планы требовали немалых предварительных расходов. Новицкий уже прикинул, что поступлений с Урала должно хватить, но ведь надо смотреть и в будущее, где придется как-то присоединять к России Крым. В общем, пора было задуматься о том, где брать золото, когда бассейн реки Миасс начнет истощаться. Впрочем, никакого особого выбора и не было. За два года на троне Сергей неплохо вник в дела российского флота и понимал, что в ближайшие как минимум 5, а то и все 8 лет ни южноафриканское, ни австралийское, ни даже клондайкское золото ему не светит. Значит, оставались Колыма и Лена, причем выбор между ними особого труда не представлял. Разумеется, начинать надо с реки, в честь которой взял себе псевдоним «Вождь мирового пролетариата», потому как до Колымы добраться немногим проще, чем до Аляски. Кстати, в детстве молодой император считал, что фамилия Ленин происходит от имени Лена. Мало ли, вдруг у Владимира Ильича была какая-то романтическая история, в честь которой он и взял себе такую фамилию, но потом оказалось, что она происходит не от какой-то там девушки Лены, а от реки с таким названием, где в то время в очередной раз обострилась классовая борьба. Новицкий, узнав такое, был даже немного разочарован. Вот, значит, и следовало найти человека, который возьмется организовать там золотодобычу, да еще прикинуть, на каких условиях он будет ей заниматься. С одной стороны, они не должны получиться такими выгодными, как у Баташева, ведь тот был первым, да к тому же взялся за дело, поверив царю, тогда вообще еще не имеющему никакой власти. Кроме того, на Лене заметно больше золота, чем на Миассе. Но, с другой стороны, путь туда и оттуда существенно длиннее, да и места более дикие, что предполагает повышенные накладные расходы. В общем, тут еще предстояло подумать, чтобы потом не кусать локти от того, что затея провалилась из-за недостатка денег. Или, наоборот, она не провалится, но настолько обогатит взявшегося за разработку, что тот станет олигархом похлеще Меншикова. Вообще-то Новицкий знал одного человека, в принципе способного справиться с подобной задачей, и в то же время хорошо понимающего, чем может кончиться попытка обмана хоть и молодого, но уже успевшего заработать вполне определенный авторитет императора. В силу чего 2 февраля на ужин был приглашен поставщик двора его императорского величества купец Иконников. Начал молодой царь с того, что поинтересовался, не желает ли его гость расширить сферу применения своих недюжинных способностей, и, услышав подтверждение, выложил на стол обязательство о неразглашении государственной тайны. Внимательно прочитая сию бумагу, Сергей Порфирьевич, предложил император, и ежели не найдешь ничего для себя неприемлемого, подпиши, чернила и ручки вон на том столике. Прочитав короткий текст, Иконников поежился. Санкции там были прописаны весьма суровые, однако он уже успел убедиться, что молодой царь весьма разумен и зря никакого живодерства обещать не будет. Значит, выгода тут действительно светит такая, что за нее не грех и рискнуть, подытожил размышления купец и, вздохнув, поставил подпись в соответствующей графе. «Я и не сомневался в твоем решении», — улыбнулся Новицкий. «Так вот, ты, наверное, что-нибудь слышал про купца Баташева?» Разумеется, Иконников про него не просто слышал, а знал, и немало. Поднялся тот очень сильно после получения императорской лицензии на добычу золота на Урале, теперь даже с Демидовыми разговаривает на равных. А когда те все-таки решились осадить выскочку, заручившись поддержкой екатеринбургского губернатора, то даже не успели толком с ним договориться, как на Урал прибыл 2-й батальон лейб-гвардии Измайловского полка во главе с самим Павшиным. Тот без всякого почтения согнал всю губернскую верхушку в зал дворянского собрания и зачитал императорский указ, по которому за воспрепятствование в делах особой государственной важности полагалось виселица. Однако ежели подлежащие оному наказанию лица в прошлом имели большие заслуги, тут Демидовы с губернатором немного перевели дух, но Павшин продолжил, то виселица делается из особо ценных пород дерева, украшается художественной резьбой, вместо же конопляной веревки используется шелковый китайский шнур, мыло вовсе не требующий, а само действие осуществляется под музыку в исполнении полкового оркестра. В общем, информаторы Иконникова так и не смогли выяснить, сколько именно дали царскому посланцу, дабы замять это дело, но что сумма была весьма внушительной, не сомневался ни один. Правда, почти никто и не знал, что 3/4 из полученных 500 тысяч Павшин честно, как ему и предписывалось, передал императору. На самом деле Новицкий пока не хотел вешать никого из Демидовых, но ознакомить их с новыми реалиями следовало, не откладывая. Кроме того, молодой царь вовсе не был столь самонадеян, чтобы надеяться вовсе искоренить коррупцию. Однако ввести ее в приемлемые рамки, совсем другое дело, это уже реально. «Да, государь», кивнул поставщик двора, «я слышал про Баташева, и немало. Тогда сообщаю, что золото есть не только на Урале, но и за ним, причем в заметно больших количествах. Недавно из экспедиции на Дальний Восток вернулся Витус Беринг, и он рассказал, что в бассейне реки Лены есть весьма богатые месторождения. Вот карта, где они обозначены. Про то, как до тех мест добраться, Беринг тебе сам и расскажет, и посоветует, к кому еще обратиться». Но не вздумай ему хоть намекнуть о золоте. Он тоже подписывал бумагу вроде этой, поэтому скажет, что не понимает, о чем ты глаголишь, и сразу сообщит мне. Ну а что будет дальше, ты только что прочитал. Сейчас Беринг проживает в Горинках, он декан географического факультета Московского университета. Так ведь, ваше величество, неуверенно начал Иконников, вглядевшись в карту, это ж какая дальта. Я хоть и не бедного десятка, все расходы могу не потянуть, просто не потянешь, «Без всяких могу», — уточнил император. «Однако я дам тебе ссуду в 700 тысяч под 25% годовых. Да не пытайся ты состроить потрясенное несуразной цифрой лицо. Во-первых, даже при таких весьма немалых процентах ты в накладе не останешься. А во-вторых, исчисляться они начнут только с третьего года. Если сумеешь в течение 2 лет наладить добычу и отправить в Москву первый обоз, то отдавать придется те же самые 700 тысяч, и ни копейкой больше. Спасибо, государь, век твоей доброты не забуду. А делить золото будем как? Пополам, как с Баташевым. Нет, твоя доля будет немного меньше половины, ибо золото на Лене заметно больше, чем на Урале. Сам подумай, какова будет твоя доля, и сообщи мне. Однако, ежели она мне покажется слишком высокой, то я ведь и торговаться начну. А хороший торг – дело неспешное, так что вполне ты можешь и не успеть за 2 года. Тогда придется платить проценты по долгу, потому как 700 тысяч тебе будут выделены завтрашним днем. Глава 20. Московский императорский университет открылся в сентябре 1731 года, но даже к февралю 32-го его можно было назвать полноценным вузом только из вежливости. Причем не простой вежливости, а выдающейся, которой осталось всего ничего до политкорректности. Потому как факультетов там пока было всего 2, да и то один из них возник как-то сам собой, вопреки ранее принятому плану. Первым факультетом был географический, который возглавил вернувшийся из своей первой камчатской экспедиции Витус Беринг. Отправлять его во вторую молодой император не хотел. Все-таки Витус Ионасинович, человек уже пожилой, хватит ему мотаться по горам и морям, лучше пусть готовит достойную смену, тем более что с образованными людьми в России сейчас очень туго. Кроме того, император и так знал, что он там открыл бы, если бы его отпустили, поэтому считал, что Берингу вовсе не обязательно помирать так рано, пусть даже на острове имени себя. В общем, вторую камчатскую экспедицию должен был возглавить Алексей Ильич Чириков. Причем задача у него будет не просто достичь Северной Америки, а найти там залив, который, не вмешайся в это дело Новицкий, через 60 с небольшим лет был бы назван Линканалом. Ну а теперь название ему пусть подбирает Чириков, но только этим, естественно, его задача не ограничится. Алексею Ильичу придется организовать там небольшой форт, который потом станет опорным пунктом на маршруте к реке Клондайк. Если честно, то после принятия решения об этом император даже расстроился. Ведь рассказы Джека Лондона о Смоке и Малыше были, пожалуй, его самой любимой книгой. Но теперь через перевал Чилкут пойдут другие. Они достигнут озера Линдеман, преодолеют страшный каньон Белой Лошади по Юкону, спустятся до Клондайка, а Новицкий в это время вынужден будет сидеть в Москве или в Питере. К сожалению, царю нельзя пускаться в такие авантюры, тем более что у него пока еще нет достойного наследника. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить, во что обошелся России поход Петра I на реку Прут. В общем, весь свой энтузиазм молодой царь употребил на организацию географического факультета, и ныне там обучалось целых 36 студентов. Второй же факультет, как уже говорилось, образовался в значительной мере неожиданно. При отъезде из Петербурга Сергей попросил Миниха порекомендовать толкового генерала, который сможет преподать ему начало современной тактики, а если получится, то и стратегии. Христофор Антонович посоветовал молодому царю обратиться к Лассе, по происхождению ирландцу, но уже 30 лет пребывающему на русской службе. Петр Петрович Лассе оказался отличным педагогом, и у Новицкого почти сразу возникла мысль организовать нечто вроде Академии Генштаба, чтоб, значит, у генерала зря таланты не пропадали. Однако возня с созданием университета показала Сергею, что одновременно еще один столь же масштабный проект ему просто не вытянуть, и молодой царь решил для начала ограничиться военным факультетом в составе того самого университета. Это получилось, и недавно к занятиям приступили первые 28 студентов, набранных из наиболее способных младших офицеров и унтеров лейб-гвардейских полков. Остальные же факультеты пока существовали исключительно на бумаге, не имея не только учащихся, но даже деканов. Вместо них функционировало подготовительное отделение, задачей которого было научить кандидатов в студенты хотя бы читать, писать и считать устно до 100, а на бумаге – до 1000. Потому как программа по поиску способных молодых людей как-то работала, но они в большинстве своем оказывались просто неграмотными. Однако, несмотря на это, среди них уже были несколько довольно многообещающих экземпляров. В детстве император читал какую-то затрепанную книжку про историю авиации, и в числе пионеров воздухоплавания там упоминался подьячий Крикутный, который якобы построил первый в мире летающий воздушный шар, за что был проклят церковью и изгнан из Рязани. Причем все вроде как произошло как раз в эти времена, так что Новицкий, уже пребывая в центре и готовясь к занятию должности императора, посмотрел в интернете и про эту историю тоже. Увы, она, похоже, была чистой фальсификацией, но молодой царь все же велел Афанасию Ершову послать в Рязань пару человек поспособнее с целью уточнить, что же там происходило на самом деле. Вскоре они вернулись с довольно интересным докладом. Итак, никакого подьячьего Ефима Крикутного в Рязани не обнаружилось. Нашелся Крякнутый, но не подьячий, а дьяк, и звали его не Ефим, а Порфирий. Никаких воздушных шаров он не строил и даже не помышлял о подобном, а просто пил горькую, за что действительно был проклят, но не всей церковью, а всего лишь настоятелем Успенского собора, коему этот Порфирий по пьяни год назад дал в морду. В принципе, этим можно было и ограничиться, но подчиненные Ершова проявили разумную инициативу. В конце концов, их послали искать хоть какие-то следы летающего устройства, а не просто Ефима Крикутного, так что сбор информации был продолжен. Вскоре нашелся еще один Ефим, фамилия коего была Черпак, а сам он был кузнецом из Рижска. Вот этот имел к полетам самое непосредственное отношение. Он сделал крылья из проволоки, обтянутой бычьими пузырями, надел их на руки, к заду привязал длинный хвост из ястребиных перьев и долго бегал в таком облачении вниз по склону холма, подпрыгивая и пытаясь взлететь. Однако это у него не получилось, и в конце концов Черпак подвернул ногу и упал, да прямо рожей о булыжник, по каковой причине его крылья сломались, а рожа, и до того не блиставшая красотой, стала просто непотребной. Убедившись, что более никто в окрестностях Рязани летать не пытался, посланцы Афанасия быстро доставили кузнеца вместе с обломками его крыльев в Лефортовский дворец. Царь отметил их усердие большой премией, о чем пожалел после первой же беседы с Ефимом Черпаком. Нет, парням вполне хватило бы и обычной, потому как руки у кузнеца оказались действительно золотые, тут эмиссары мажордома не ошиблись. Но вот голова, к сожалению, была дубовой, в чем Новицкий убедился довольно быстро. Несмотря на все старания императора, за 45 минут кузнец так и не смог понять ничего. Понятия удельная нагрузка на крыло и даже центр тяжести так и остались для него покрытыми мраком тайны. Про центр давления Сергей не стал даже заикаться, а, вздохнув, выписал Ефиму направление на подготовительные курсы. Вдруг в процессе учебы человек хоть немного научится пользоваться мозгами, ведь бывали же такие случаи, хотя и редко. Однако на этом история не закончилась. За ужином Лена заметила, что император вроде как чем-то расстроен, и поинтересовалась причиной. Сергей начал рассказывать, понемногу увлекся и примерно к полуночи выложил все, что знал об аэродинамике. А знал он не так, чтобы совсем мало, во всяком случае, гораздо больше своего среднестатистического ровесника из 21 века. Ведь царь собирался, прижившись на троне и отвоевав у турок Крым, построить параплан, а то и вовсе настоящий планер и летать на нем в окрестностях горы Узунсырт в Коктебеле. Когда он там отдыхал, этих парапланеристов на горе было много, но его, к сожалению, туда не пустили. Так вот, когда император закончил объяснение, его подруга всплеснула руками. «Питер, ну как же так можно? Человека прямо из захолустной кузницы на перекладных доставили в императорский дворец, опомниться не давши, привели к царю, и ты хочешь, чтобы он сразу пришел в себя? Да он же небось от стеснения ног под собой не чуял. Даже я и то, вспомни, поначалу в твоем присутствии слово молвить не могла. Неужели?» – удивился Сергей. «Но, даже если это и так, то сейчас ты еще как можешь, и далеко не одно слово. Вот именно, так я же умная, почти как ты, а он, простой кузнец. Даже если он всего и не поймет, что ты ему скажешь, то все равно, у нас что, мастеров совсем девать некуда. И неужели действительно можно построить летающую машину? Что же ты мне раньше об этом не говорил? Да мы...» Тут Татищева глянула на часы и резко сменила тему беседы. «Первый час уже, то-то смотрю, что ты уже пару раз зевок подавлял. Может, пойдем спать? А про поперечную остойчивость ты мне завтра расскажешь, а то я пока не понимаю, как тут действует масштабный фактор. Вообще-то я тоже», — подумал император, гася керосиновую лампу, «но у меня есть планшет, и там, кажется, про него что-то такое было. Но это действительно завтра, причем не с самого утра, а сейчас найдется и более интересное занятие. Вскоре, к удивлению Новицкого, интерес к воздухоплаванию проявил и владыка Феофан. Он уже закончил преподавание Сергею основ православия, но, оставаясь одним из ближайших сподвижников молодого императора, довольно часто удостаивался аудиенции. И вот, значит, на одной из них он заявил: «Дошло до меня, государь, что вызвал ты из Рязани некоего кузнеца, который там пытался сладить крылья, подобные тем, что летучая мышь имеет, и полететь на них, но не удалось ему сие предприятие. Но не думаешь ли ты, что оно и произошло всего лишь из-за недостатка средств? Мол, если кузнецу помочь, то он и полететь сможет. Если так, то это ошибка, в своем развитии могущее дойти до богохульства. Ведь Господь не зря не дал человеку крыльев. Интересно, кто ему настучал?» — подумал император. «Пусть бабка этим немедля займется, авось и узнает чего любопытного». Но сказал он: «Разумеется, другое. Отвечаю по порядку. Кузнеца я действительно вызвал, но всего лишь на учебу. Пусть сначала хоть по складам читать научится, а уж тогда и буду думать, к чему полезному его приспособить можно. Далее, если я только собираюсь совершить ошибку, результатом которой может стать богохульство, то вы, владыка, архиепископ напрягся, ее давно уже совершили, и по самые уши в том самом богохульстве пребываете. Ведь Господь не дал человеку не только крыльев, но и колес, которые еще хуже, так как аналогов у сотворенных существ вообще не имеют. И как же у вас смелости-то хватило в карете ездить? Или, коли сейчас зима, в санях, раз Господь не снабдил человека полозьями, так, по-вашему, теперь надлежит уцепиться за конец хвоста лошади и волочиться за ней на брюхе?» Феофан почувствовал, что, кажется, совершил крупную ошибку, о чем недвусмысленно говорило императорское обращение на «вы». Ведь на самом деле ему было глубоко плевать, что там сделал или собирался сделать тот кузнец, будь он трижды неладен со своими крыльями и дурацким хвостом из перьев. Владыка хотел провести в Рязани кое-какие кадровые перестановки, вот и выбрал подвернувшийся повод. И ведь все говорило о том, что император не проявляет к данной истории никакого особого интереса. Разумеется, архиепископ и в мыслях не держал всерьез перечить его величеству. В том, что решимости его бывшему ученику не занимать, он убедился на примере судьбы Михаила Голицына. Впрочем, скоро последовали другие, подтвердившие, что идти против молодого императора – это своими руками рыть себе же могилу. Так, например, однажды Георгий, архиепископ Ростовский и Ярославский, неодобрительно высказался о строящемся Нартовском заводе. Феофан сразу начал думать, как бы использовать во благо неосторожное высказывание соперника, но царь его опередил. Тем же вечером полувзвод измайловцев ворвался в покой Георгия, где и обнаружил его в компании обнаженного отрока, причем в весьма недвусмысленной позе, не допускающий двоякого толкования. Император, несмотря на позднее время, немедленно заявил, что это есть злостный подрыв авторитета как духовной, так светской власти, что является тягчайшим преступлением против империи. Утром ошалевший архиепископ был извергнут из сана, а уже в полдень пешком двинулся по Владимирскому тракту, в ссылку. «Вы сильно рискуете, владыка, причем совершенно зря», — продолжил тем временем молодой царь. «Ваши планы относительно рязанских иерархов мне известны, и я не нахожу в них ничего предосудительного. И если бы я не знал, чем в действительности вызвано внезапно охватившее вас стремление, не побоюсь этого слова, к мракобесию, то мог бы сгоряча отдать несколько приказов, результата исполнения которых вы, скорее всего, не пережили бы. В общем, делайте, что задумали, но, прошу вас, крепко запомните, не нужно пытаться мне что-то внушить путем интриг. Сразу говорите прямо, так будет куда лучше. Не только вам, но и мне тоже, не придется ломать язык обращением на «вы». На самом деле владыка Феофан был в какой-то мере прав. Развитие авиации и воздухоплавания в ближайших планах императора не значилось. То есть он не собирался выделять на него самого дефицитного ресурса, своего времени. И так с Леной приходится общаться по паре часов в сутки. Нет уж, планеры с воздушными шарами подождут. Вот если бы нашелся человек, способный потянуть эту проблему сам, получив минимальные сведения от Сергея, тогда, да, деньги ему были бы выделены без промедления. Но кузнец-черпак к таким свершениям оказался явно не способен, отчего молодой царь огорчился. Лена, конечно, потянет и воздушный шар, и планер, но у нее со временем те же трудности, что и у Новицкого, так что ей это поручать нельзя. Во-первых, опять начнет худеть, ведь только-только стала похожа на человека, а во-вторых, ей тогда и на сон-то времени толком не останется, не говоря уж о том, чем они с царем занимались перед сном, а иногда и после. Нет, решительно подумал император, это не наш метод. Пусть подруга продолжает возиться с паровозом, авиации уже придется отложить до лучших времен, либо до присоединения Крыма, либо до того момента, когда найдется человек, способный взять на себя это дело. Можно, конечно, во всеуслышание объявить что-то вроде конкурса с хорошим призом, но далеко не факт, что он даст ожидаемые результаты. Зато про секретность тогда лучше сразу забыть. И вполне может получиться так, что под влиянием того конкурса первый воздушный шар, а то и планер будут построены в какой-нибудь Англии или Франции. Однако внушение, устроенное Феофану молодым императором, не прошло даром. Владыка был не только вице-президентом Святейшего Синода, но и архиепископом новгородским, и после завершения рязанских дел он решил посетить свою епархию, где бывал не так уж часто. Вскоре из Новгорода пришло письмо, свидетельствующее о том, что затрепанная книжка про авиацию времен детства императора была совершенно права. Первый в мире воздушный шар был создан именно в России. Правда, в описании этого события, как выяснилось из письма, вкралось несколько мелких неточностей. Описанное событие произошло не в Рязани, а в селе Подберезье недалеко от Новгорода. Пионера воздухоплавания звали не Крикутный и даже не Крякнутый, а Уткин. Был он не дьяком и не подьячим, а сыном купца, владельца бумажной мануфактуры, в силу чего шар был сделан не из полотна, а из бумаги. Диаметр он имел 3 сажени, то есть порядка 6 метров, поэтому из-за столь невеликих размеров поднять человека никак не мог. В первый и единственный полет был отправлен кот. Через пару минут после взлета шар загорелся и упал, но воздухоплаватель остался цел и невредим. Более сын купца летающих шаров не строил, ибо у отца его дела пошли плохо, ныне у него, того и гляди, отберут за долги мануфактуру. Через 3 часа после получения царем письма в Новгород поскакал лучший курьер из тех, кого смог найти Афанасий Ершов. Вез он послание Феофану, в котором Новицкий извещал, что все его претензии к владыке снимаются, если тот сделает следующие вещи. Первое, немедленно и любым способом урегулирует финансовые трудности Уткина-старшего. Если при этом придется потратить свои деньги, то императорская канцелярия возместит их в полуторном размере.